Глава 8. Лучшие вещи. Стоило только Тео Тейшейра покинуть здание Федерального бюро расследований, как Джерард Квинс тут же вызвал Хантера и Филиппа в свой кабинет, где минут 5 просто расхаживал перед своим столом, неизменно задавая вопрос о том, действительно ли они уверены, что взяли именно того человека. А потом еще 20 минут орал, не стесняясь в выражениях, о том, что раз им не удалось прижать главаря банды, то они непременно должны взять его правую руку, Северину. Хантер, и так еле сдерживающий себя, зверел еще больше и только неимоверным усилием воли заставил себя высидеть до конца этого внепланового собрания. Когда же шеф наконец-то выдохся и рухнул в свое кресло, отпуская их, он, даже не посмотрев на напарника, понесся в архив вещественных доказательств. Давно нужно было это сделать, еще до того, как он сел в тот хренов самолет в Афганистан, просто пойти туда и забрать ее и воспользоваться по назначению. И он точно знал, что сегодня его совесть будет молчать. Назвав работнику архива номер дела Северины, который помнил наизусть, оставшись один, Хантер вытащил из коробки ее винтовку, чувствуя, как по пальцам разливается тепло, а кожу покалывает как будто крохотными иголочками. Может, это было самовнушение, а может, его сошедший с ума разум играл над ним злую шутку. Но на несколько мгновений ему показалось, что в его руках не холодная сталь, а мягкие руки девушки. Стряхнув с себя эти ощущения, Хантер бегло осмотрел винтовку, которая все еще, казалось, была в идеальном состоянии. Но это только внешнее. Он знал, что после такого долгого хранения без должного ухода внутреннее устройство могло прийти в негодность. А значит, ему еще предстояло привести ее в порядок перед тем, как он ей воспользуется. Через несколько минут, спрятав винтовку в свой рюкзак, он уже выходил из здания ФБР. Выследить Тео, решившего остаться здесь на несколько дней и чувствующего себя теперь в полной безопасности, не составило труда. В конце концов, один город – это не весь мир. С помощью компьютера Северины и под чутким онлайн-руководством Скотта, который все время восхищался написанной девушкой программой слежения, Хантер наблюдал за мужчиной до поздней ночи, пока тот не снял на всё готовую красотку в одном из клубов и не отправился с ней в небольшой неприглядный мотель. Видимо, не хотел светиться. Припарковав украденную ранее машину в ближайшей подворотне и устроившись в темноте на пожарной лестнице одного из домов напротив, Хантер внимательно следил за входом в мотель, ожидая появления Тео. За последний час по улице не прошел ни один человек, и он был этому рад. Не сказать, что его так уж сильно волновало, увидит ли кто-нибудь то, что он собирался сделать или нет, но сопутствующие жертвы ему были не нужны. А они определенно были бы, если бы кто-то вознамерился ему помешать. Тейшейра появился ближе к 3 часам утра, вальяжной походкой направляясь в сторону одной из центральных улиц, скорее всего, чтобы поймать такси. И Хантер с удовольствием отметил то, что тот едва заметно прихрамывает. «Да, колючка, ты всегда знаешь, куда целиться». Мысленно обратился он к своей невидимой сопровождающей, чье присутствие чувствовал буквально всем телом. Он никогда до конца не оправится от этого ранения и всегда будет вспоминать себя. Правда, уже недолго. Хантер поправил повязку, закрывающую нижнюю часть лица, и поглубже натянул капюшон черного спортивного костюма. Сделал несколько отрывистых вдохов, чувствуя, как легкие наполняются столь любимым запахом, которым была пропитана повязка. Глубокий выдох и замер, прищуриваясь и мягко надавливая пальцем на курок. Тео упал на асфальт в нескольких метрах от выхода из мотеля и застонал, хватаясь рукой за ногу. Вторая его нога была пробита следующим выстрелом. «Интересно, как далеко моя пуля прошла от оставленного тобой шрама, малышка?» Убрав винтовку за плечо, Хантер спрыгнул на землю, а уже через несколько секунд нависал над корчившимся от боли мужчиной. «Я бы на твоем месте не стал этого делать. Они все равно не успеют тебе помочь». Равнодушно пожав плечами, Хантер ударом ноги выбил телефон из трясущихся рук Тео, судорожно пытающегося набрать какой-то номер. «Какого хрена тебе надо?» Тейшейра рухнул на спину. Силы постепенно покидали его вместе с кровью, медленно текущей из 2 пулевых ранений. «Деньги? Так у меня их много. Скажи, сколько тебе нужно, и я заплачу». Хантер же только покачал головой, сверкая на него яростным взглядом из-под скрывающего голову капюшона, и заткнул ему рот, вытащенный из кармана тряпкой. «В жизни есть кое-что поважнее денег». Он снял с плеча моток веревки и, обыскав Тейшера на наличие оружия, связал сначала его руки, а потом и ноги, слегка надавливая на них, отчего мужчина глухо застонал. «А твои и так уже тебе не принадлежат. Они еще час назад были переведены со всех твоих счетов на совершенно новые, известный только одному человеку счет, с которого впоследствии он отправит их на благотворительность». Поддев его за веревки на руках, Хантер волоком дотащил брыкающегося мужчину по асфальту до своей машины и с легкостью закинул его в багажник. Ярость и гнев придавали сил, И он с наслаждением продумывал свои дальнейшие действия, напрочь откинув какие-либо принципы. Тейшейра очнулся через час, за руки привязанные к какому-то дереву на окраине пустыря, с которого открывался панорамный вид на ночной город, мерцающий огнями, и застонал от боли в онемевших конечностях. Как ощущение, хозяин жизни. Хантер сидел на капоте старенькой малолитражки в нескольких метрах от Тео и со скучающим видом поигрывал широким армейским ножом с зазубринами, то подбрасывая в воздух, то крутя между пальцами. «Кто ты такой, черт тебя подери?» зашипел Тео, тщетно пытаясь вытащить руку из сковывающих его веревок. «А ты страшно недогадлива для главаря банды. Или та шлюха вытряхала тебе все мозги?» Хантер снял капюшон и стянул с лица повязку. Он знал, что Тейшейра все равно не сможет его разглядеть, как бы ни старался смотреться. Фары, свет которых был направлен прямо тому в лицо, не позволят этого сделать. Но и скрываться было ни к чему. Тео все равно уже не сможет никому об этом рассказать. «Хантер, Беннет, как тебе будет угодно?» «Мальчишка!» «Да-да», закатив глаза, прервал его Хантер. «Но мы не обо мне. Рассказывай, как же так вышло, что ты оказался здесь?» «Ты притащил меня сюда, сопляк!» «О, ты мог бы мыслить обширнее и возвышеннее. Я спрашивал о том, что послужило причиной твоего появления здесь. Или о том, кто оказал тебе медвежью услугу, освободив из тюрьмы. Неужели ты думаешь, я расскажу тебе об этом?» «Нет». Хантер скучающе наклонил голову на бок и слегка прищурился. Но попробовать стоило. В следующую секунду, подчиняясь легкому взмаху его руки, острый армейский нож молниеносно пролетел несколько разделяющих их метров и вонзился по самую рукоятку под ключицей мужчины, взревевшего от боли, а по его перепачканной белой рубашке расползлось красное пятно. «Да ладно тебе, это не так уж и больно». Лично о себе проверял. Спрыгнув с капота, Хантер подошел к смотрящему на него с ненавистью Тео, резко выдернул свой нож, обтирая лезвие о его брюки, и вернулся на свое прежнее место. «Давай тогда о другом. Что ты знаешь об Алессе?» «Ничего!» Зло выплюнул Тейшейра и снова заорал, когда нож вонзился по вторую его ключицу. «Неверный ответ. Попробуешь еще раз?» «Я ничего про нее не знаю. Только то, что сука жива и хорошо скрывается!» Подойдя, чтобы забрать свой нож, Хантер с оттяжкой врезал кулаком Тео в лицо, наслаждаясь звуком ломаемого носа. «Как ты узнал, что она жива?» «Птичка нашептала!» Тейшейра хоть и заметно ослаб, но все еще пытался держаться дерзко и самоуверенно. Но когда стоящий перед ним Хантер силой воткнул нож в его плечо, разрывая напряженные мышцы, а руку, на которую приходилась половина веса его тела, прострелила еще одна порция боли, мужчина как-то весь обмяк и даже перестал дергаться. «Я не люблю повторять вопросы», — уже с более явной угрозой в голосе произнес Хантер, приподнимая его голову ножом под подбородок. И, встретившись взглядом со своим мучителем, Тео увидел в его глазах какой-то отблеск сумасшествия и фанатичности, которого совершенно точно не было 2 года назад в этом когда-то тихом и дружелюбном парне. «Я в любом случае тебя прикончу. Разница лишь в том, закончится ли это быстро и практически безболезненно, либо ты будешь долго мучиться и скончаешься от болевого шока и кровопотери». Одна девка 2 года назад сказала мне о том, что в городе объявился неучтенный снайпер. Наглая и дерзкая блондинка под защитой ФБР. «Что за девка?» Но Хантер сам уже знал ответ на свой вопрос. Тео уже только расхохотался, а в следующую секунду захлебывался собственной кровью, когда острое лезвие вонзилось в его живот, спарывая его до груди. Не надо было угрожать Северине. На руку Хантера хлынула горячая кровь, и ее было так много, что он ощутил ее тепло даже сквозь толстую перчатку и довольно зарычал, делая еще несколько ударов ножом в живот Тейшейра, пока тот не обмяк, повиснув на веревках. «Ну что ж, пора и на похороны собираться. Как думаешь, колючка, ритуальное сожжение будет достаточно эффектно выглядеть для этого любителя порисоваться?» Стоя на небольшом пригорке в километре от здания ФБР, Хантер равнодушно наблюдал, как в рассветных сумерках пылает тело Тейшейра, привязанное к флагштоку перед главным входом, озаряя все вокруг желто-оранжевым светом. И медленно вдыхал и выдыхал свежий утренний воздух с легким сладковатым запахом гари, чувствуя, как все тело наполняется спокойствием. Вот теперь он сделал все правильно. Дракон спалил главную угрозу для своей принцессы. В прицел, снятый с винтовки Северины, он видел, как выбегают агенты, пытающиеся затушить огонь. Видел, как кто-то из них нашел небольшую железную коробку под ногами обгоревшего трупа и бросился с ней обратно в здание. Хантер не сомневался, что, прочитав его послание, Филипп придет к тем же выводам, что и он сам. и маленькая дрянь получит по заслугам. Жаль только, он не узнает причины ее поступков. Да и черт с ним, не так уж это и важно. Представляя реакцию Джерарда Квинса на это представление, Хантер запрыгнул в машину и завел мотор. В этом городе оставалось еще одно место, куда бы он хотел зайти, прежде чем покинет эту часть света, снова направляясь в восточное полушарие. И, может быть, там он найдет хоть какой-то намек на то, где искать его сбежавшую принцессу. Оглянувшись по сторонам, Хантер скользнул в подъезд многоквартирного дома в хорошем районе и быстро забежал на самый верхний этаж. Желтых полицейских лент на двери уже не было, но из документов в личном деле Северина он знал, что квартира все еще пустует и до сих пор является ее собственностью. Найдя ключ, который он так и не отдал несколько лет назад Филиппу, Хантер открыл дверь и вошел. И хотя здесь все так же было покрыто пылью, как и в комнате на складе, квартира выглядела гораздо чище. Он провел там весь день, тщательно осматривая абсолютно все: полки, шкафы, ящики, книги. Искал любую зацепку, которая могла бы ему подсказать, куда направилась Северина. И ничего не находил. Она не оставляла следов. Ближе к вечеру, уже отчаявшись, он просто рухнул спиной на ее кровать, поднимая облако пыли. А закрыв глаза буквально секунду, понял, что уснул, только подскочив посреди ночи от резкого автомобильного сигнала, донесшегося с улицы. Вспоминая, где он находится, Хантер еще несколько минут смотрелся в черный потолок, на котором играли какие-то зеленые блики, которых совершенно точно не должно было там быть. Сквозь плотные шторы в комнату не проникал ни один лучик света с улицы, и он приподнялся на локтях, осматриваясь в поисках источника этих самых бликов. Прямо перед ним на стене висела картина. При свете дня это был красивый закатный пейзаж. В темноте же он светился, покрытый люминесцентной краской. Ночное озеро или залив в заснеженных горах в окружении маленьких красных домиков. А над ними — небо, расчерченное цветными волнами. «Я там, где много снега, а ночью небо раскрашивается сине-зелеными всполохами. Хантер, если бы ты только знал, как же это красиво!» Ее слова из того его единственного сна о ней зазвучали в голове, вторя ускоряющимся ударом сердца. «Ты всегда хотел увидеть северное сияние, колючка». Ее картина и сон. Все, что у него было. И нормальный человек бы просто посмеялся. Но он давно уже сошел с ума и до сих пор слишком сильно ее любил, чтобы не воспользоваться даже этим глупым предположением. В любом случае, терять ему уже было нечего.